26. Гарт услышал крики, множество криков, и постарался отгородиться от них. Сейчас это не важно. Сейчас вообще ничего не важно. Впереди последняя пересадка. Бессмысленно было поднимать Томкэт в воздух. Гарденер врубил первую передачу и поехал в чудовищный, объятый пламенем сад Бобби. В какой-то миг стало сомнительно, что эта полоса препятствий окажется ему по зубам. В запущенном заросшем огороде пламя распространялось гораздо быстрее, чем можно было бы представить. Со всех сторон жутко припекало, казалось, легкие просто вскипят. Слышались глухие щелчки, так потрескивают в печи смолистые сосновые дрова. От жара на бахче лопались тыквы и кабачки. Ладони обожгло до пузырей. Голове стало жарко. Гарденер протянул руку, горели волосы.